Короткие рассказы для детей. История 22. Елисей сказал ему: «Откуда, Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». Четвертая книга Царств, 5 глава, 25 стих. Что же было с Нейманом дальше? Военачальник Нейман вернулся еще раз к пророку Елисею и поблагодарил его за исцеление. Он предложил ему в награду все дары, которые привез с собой. Но Елисей сказал: «Благодари Бога, потому что Он один может исцелять. Я же только служитель Божий, и за то, что сделал Бог для тебя, я не беру деньги». Иисус Христос также никогда не брал дары за исцеление больных, и ученики Его не брали ничего. Но у Елисея был слуга по имени Гиезий. Он подумал: «Елисей поступил неразумно. Если военачальник сам хотел дать ему столько денег, почему он их не взял?» С такими мыслями Гиезий побежал за Нейманом и закричал: «Остановись! Остановись! Господин военачальник, я хочу что-то сказать тебе». Нейман остановился, подозвал его к своей колеснице и спросил, что он хочет. Гиезий, чтобы получить что-нибудь, солгал: «Господин мой Елисей передумал и послал меня спросить, может, ты можешь дать для сынов пророческих талант серебра и две перемены одежд?» Нейман дал ему больше просимого, ведь он был так счастлив, что снова выздоровел. Он послал двоих своих слуг, чтобы они помогли Гиезию донести подарки. Когда они дошли до холма, Гиезий взял у них мешки с дарами, отпустил слуг и спрятал серебро и одежды дома, чтобы Елисей не знал об этом. Но Бог видит все, и через Духа Божия Елисей знал об этом. Он спросил Гиезия: «Откуда ты пришел, Гиезий?» Тот ответил: «Я был в доме и никуда не ходил». «Послушай, Гиезий, — сказал Елисей, — Бог слышит и видит все. Его дух сказал мне, что ты обманул Неймана, и куда ты спрятал серебро и одежды?» Гиезий очень испугался, а Елисей продолжал: «Так как ты обманул и тайно спрятал подарки, Бог накажет тебя. Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навсегда». И вышел Гиезий от него, белый от проказы, как снег. Если мы сделали что-то плохое, то надо лучше, не теряя времени, просить Бога о прощении, чтобы Он не наказал нас. Видите, как в камине горит огонь, как огонь сжигает дрова в камине. Вот так и Бог сжигает наши грехи и очищает нас от проказы греха в ответ на наши молитвы. Христиане не должны лгать. А теперь помолимся. Отче, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь.